Люся, по состоянию ее глаз, опасалась лететь прямо в Италию самолетом. Она оформила транзитную визу во французском консульстве с помощью корреспондентки France Press Анны Ваал. Тогда в консульстве еще не знали, кто такие Елена Боннер и, кажется, Андрей Сахаров. Люся купила железнодорожный билет до Парижа на 9 августа. Поезд отходил вечером, и мы решили с утра перебраться с дачи, где мы жили все вместе, Руфь Григорьевна, Люся и я, Таня с мужем Ефремом и нашим внуком Мотей. Алеша в ноябре 1974 года женился на своей однокласснице Оле Левшиной и жил отдельно от нас. Утром Таня обнаружила, что Мотя заболел. Это была, как она сказала, обычная детская болезнь, повышенная температура и плохое самочувствие, плаксивость. Но были еще какие-то странные подергивания рук и ног, вроде судорог, очень беспокоившие Люсю. 9 августа 1975 года, суббота, нерабочий день, и я не мог вызвать «Волгу» из гаража Академии. Поэтому Люся позвонила Алёше и попросила его приехать, а по дороге поймать на шоссе какую-нибудь машину, чтобы доехать до города. Через полтора часа Алёша приехал на огромной «Чайке». Водитель какого-то большого начальства согласился заехать и подработать. В эту машину мы поместились все. Если бы пришла «Волга», Таня с Ефремом поехали бы поездом. Как видно из дальнейшего, это могло бы иметь трагические последствия. Дома Люся попросила приехать врача Веру Федоровну Левчак. Я уже писал, что познакомились мы в связи с голодовкой. Они вместе посмотрели Мотю и вышли посоветоваться в другую комнату. Таня оставалась одна с ребенком. Вдруг мы услышали ее крик. Когда мы вбежали, то увидели страшную картину. Мотя лежал без сознания, вытянувшись как струна и как бы окаменевший в жесточайшей судороге. Из плотно сжатого рта выступала пена, глаза закатились. Люся схватила его на руки и поднесла к открытому окну. Вере Федоровне, сохранившей, к счастью, самообладание, удалось ложкой раскрыть Моте рот и прижать язык, избежав тем самым его западания. Таня вызвала детскую скорую, приехавшую почти сразу. Мы с Ефремом встретили ее на улице. Врач детской скорой оказалась очень умелой и решительной, быстро стала делать все необходимое. Противосудорожные инъекции помогли, однако, лишь частично, но без них Мотя, по всей вероятности, погиб бы. Через полчаса после безуспешных попыток снять общую судорогу, врач детской скорой повезла Мотю, все еще без сознания, в детскую больницу. Машина с включенной сиреной развернулась через сплошную линию и уехала. Таня и Ефрем сопровождали Мотю до больницы. Они слышали, как врач детской скорой сказала в приемном отделении: «Позаботьтесь об этом малыше, он этого стоит». Моте в это время был 1 год и 11 месяцев. Люсин отъезд, конечно, был отложен. Мы с Верой Федоровной съездили на вокзал и вернули билеты. Мы все пережили очень тревожные сутки. Хотя этого и не говорили друг другу, но каждый про себя без слов думал, что, возможно, Моте погибает. На другой день, в воскресенье, дежурный врач сказал, что ребенок Янкелевич пришел в себя и опасность для жизни миновала. Люся, веря и не веря услышанному, каким-то изменившимся голосом спросил его: «Доктор, вы это точно говорите?» «Да, конечно». Днем нам разрешили сделать Моте маленькую передачку, в том числе заграничную соску, к которой Мотя привык. Советские соски другие по форме. Нянечка, вернувшись, сказала, что Мотя, увидев соску, прошептал: «Мама». Люся с облегчением воскликнула: «Это именно то, что я хотела услышать». Это слово показывало, что у ребенка сохранились ассоциации, то есть его мозг не поврежден, как этого можно было опасаться. Что же было у Моти? Известно, что у маленьких детей, ослабленных родовой травмой, а у Моти была асфиксия, при повышенной температуре иногда возникают судорожные явления, похожие на те, которые наблюдались у Моти. Все то, что я рассказывал до сих пор, вполне согласуется с этим объяснением. Но есть и другие обстоятельства, о которых я теперь расскажу дополнительно и которые наводят на совсем иные мысли. Мы сразу вспомнили, когда увезли Мотю, о странном случае, произошедшем за 2 дня перед этим, утром 7 августа. Взрослые были на кухне и собирались пить чай, а Мотя играл в прихожей, имеющей прямой выход во двор. Нам Мотю не было видно. Вдруг он неожиданно вскрикнул и с плачем вбежал в кухню. На вопрос «Что с тобой?» он пальчиком показывал на рот. Мы подумали, что его укусила оса, но никаких следов укуса или опухлости мы не обнаружили. Возможно, мальчик просто чего-то сильно испугался. Но, быть может, человек, проникший в прихожую, насильно ввел в рот ему некое вещество, вызвавшее судороги. Зачем? Чтобы сорвать отъезд Люси, вероятно, без цели убить. Как я уже писал, отъезд Люси действительно был отложен. А относительно убить... Вера Федоровна, используя свои связи с больницей имени Русакова, куда привезли Мотю, дозвонилась в реанимационное отделение. Но дежурный врач с раздражением сказал: «Пожалуйста, не звоните больше в реанимационное отделение. Только что кто-то звонил, тоже назвался врачом и интересовался состоянием Янкелевич». Так как никто из нас, кроме Веры Федоровны, не звонил, то это, конечно, наводило справки КГБ. О чем? Может, проверяли, не перестарались ли. Тогда хлопот не оберешься. Еще один факт, показывающий, что болезнь Моти по своим симптомам была не совсем обычной. В 12 часов ночи нам неожиданно позвонил врач из реанимационного отделения и спросил, не имела ли Мотя доступа к лекарствам, которые могли бы вызвать судороги или к обладающим судорожным действиям. Люся сказала, что нет. Но вопрос произвел на нас самое тяжелое впечатление. Вспомнили мы также и об угрозах ЦК Русской Христианской Партии за 8 месяцев перед этим. Косвенным подтверждением того, что это была попытка ГБ сорвать Люсину поездку, является то, что через неделю, когда Люся все же решилась ехать, вновь имели место уже, несомненно, гэбистские попытки запугивания. Вторично отъезд был назначен на 16 августа. А 15 утром по почте пришло якобы из Норвегии письмо, в которое были вложены устрашающие фотографии, похоже, вырезанные из реклам фильмов ужасов. Фотографии все были очень специфические, имели прямое или косвенное отношение к глазам. Выкалывание глаз кинжалом, череп с ножом, просунутым через глазницы, глаз, на фоне зрачка которого череп. На конверте письма был обратный адрес. С помощью знакомых корреспондентов в Норвегии нам удалось проверить, кто послал письмо. Это оказался человек из Литвы, у которого там осталась жена. Он обращался с просьбой о воссоединении к Брежневу и послал копию своего обращения мне. Очевидно, ГБ вынуло его письмо и положило в конверт свои ужасы. С подобной подменой, наглядно демонстрирующей нарушение КГБ тайной переписки, мы потом встречались много раз. В конверты от рождественских поздравлений были вложены фотографии автомобильных катастроф, операций на мозге, обезьян с вживленными в мозг электродами. Таких писем за 1-2 дня пришло много десятков. В научном журнале я обнаружил между страниц статью некоего Титенова. Титенов за несколько лет до этого долго и безуспешно добивался разрешения на выезд из СССР, неоднократно обращался за помощью ко мне и к другим диссидентам. Наконец, ему удалось уехать с семьей по израильскому вызову, конечно. Полученная сейчас мной его статья «Слепой поводырь» начинается словами. «Мировая еврейская пресса подняла истошный вой по поводу высылки академика Сахарова. Даже сегодня, май 81 года, я получил такое подметное письмо вместо поздравления к моему 60-летию, оттиск статьи из иностранного журнала, который, по мнению КГБ, должен быть мне неприятен. Одной из особенностей дела Моти является юридическая недоказуемость преступления, если оно имело место, в чем мы тоже не можем быть уверены. С такой ситуацией мы еще не раз будем встречаться. Это одно из преимуществ государственной организации. Конечно, до поры до времени, до Нюрнбергского процесса. Во время событий с Мотей Таня была беременна на последнем месяце. 1 сентября она родила второго ребенка, дочь, названную Анной, Аня. А 6 октября родилась дочь Оли и Алеши, Катя. Люся увидела своих внучек лишь в конце декабря. В первых числах сентября профессор Фризотти в Сиенской клинике в Италии оперировал Люсю. Разрушительное наступление глаукомы на этот глаз было остановлено, но, конечно, ничего из того, что было потеряно, не восстановилось. Через два дня после операции мне было передано ложное сообщение, якобы переданное из Сиены через Париж, что операция прошла неудачно. Несомненно, это были шуточки КГБ. В сентябре я сделал ряд новых заявлений по разным текущим делам. В защиту Леонида Плюща и Семена Глузмана в связи с предстоящим митингом в Париже. В защиту Владимира Осипова. В защиту священника Василия Рамонюка, находившегося тогда в мордовских лагерях. Люся познакомилась с его женой в Потьме. 2 октября Люся, вышедшая к тому времени из больницы, провела во Флоренции в доме Маши, Марии Васильевны Михайлис Алсуфьевой, важную пресс-конференцию с разъяснением моей позиции в связи с выходом книги «О стране и мире». Эта пресс-конференция много способствовала моей популярности на Западе. 9 октября я в Москве, Люся в Италии одновременно узнали о присуждении мне Нобелевской премии мира. Я вместе с Руфью Григорьевной находился в это время в гостях у нашего друга Юры Тувина. Вскоре он эмигрировал в США. Иностранные корреспонденты сумели проследить мой путь и вместе со Львом Зиновичем Копелевым нагрянули к Тувину. Они заставили меня сказать несколько слов перед микрофоном. Это выступление было также заснято на видеомагнитофон, пленки немедленно доставлены на улетающий на запад самолет и уже в тот же день демонстрировались по европейскому телевидению вместе с видеофильмом, в котором я был заснят с Таней во время голодовки за полтора года до этого. Я сказал в своем импровизированном выступлении. Это большая честь не только для меня, но и для всего правозащитного движения. Я считаю, что разделяю эту честь с узниками совести, которые принесли делу защиты других людей гласными ненасильственными методами в жертву самое ценное – свободу. Я надеюсь на облегчение участи политзаключенных в СССР, надеюсь на всемирную политическую амнистию. Люся в этот день примеряла контактные линзы. Когда ей сообщили о премии, она, как потом мне рассказывали, сказала почти то же самое, что и я, почти теми же самыми словами. Вскоре она уже видела меня по телевидению и принимала поздравления со всего света, как и я в Москве. Эти события прервали ее по существу почти чисто медицинское пребывание в Италии. На нее обрушилось множество дел, и, наконец, после многих событий, участие от моего имени в Нобелевской церемонии. Когда мы приехали с Руфью Григорьевной домой, звонки телефона были нам слышны еще с лестницы. Это были поздравления от знакомых и незнакомых, из Москвы и других городов СССР. Очень много поздравительных звонков из-за рубежа. После Люсиного отъезда телефонная связь с границей временно была восстановлена. Много звонков иностранных корреспондентов, в котором я сходу делал заявление, повторяющее в основном мое первое заявление. Около 3 или 4 часов ночи я вдруг услышал голос Саши Галича. Он сказал, что все они испытывают сейчас самую большую радость, счастье. Рядом Володя Максимов, он тоже меня поздравляет, тоже безмерно счастлив. Он только что звонил Люсе, поздравил ее, она тоже счастлива и поздравляет меня, у нее все хорошо. Это наша победа, наша общая радость и победа. Все будет теперь лучше. Тут все пьют за твое здоровье. Я был очень счастлив этим разговором с Александром Аркадьевичем. После его отъезда летом 1974 года я не слышал его голоса. Я, конечно, не мог знать, что больше уже не услышу его, что это в последний раз. На другой день непрерывно продолжались звонки и визиты с раннего утра до поздней ночи. Пришло много поздравительных телеграмм, в том числе телеграмма от Люси, посланная ею сразу после получения известия о премии. Я к своему стыду ее тогда куда-то затерял. Недавно Люся ее нашла. В ней даже в телеграфном стиле чувствуется присущее Люсе живое чувство. С этой телеграммой вышла еще одна глупость. Моя, конечно. Когда Люся, приехав, спросила, пришла ли ее телеграмма с поздравлением, я почему-то сказал «нет». Она огорчилась. После этого я не нашел в себе смелости сказать, что я просто запутался. Утром пришли с поздравлением представители норвежского посольства с первым секретарем во главе. Они принесли поздравительное письмо посла и чудесные розы в красивой вазе. Еще через сутки такой безумной жизни Руфь Григорьевна сказала, что так жить невозможно, и потребовала, чтобы мы все, то есть она, Таня и Рема с детьми, и обязательно я, переехали немедленно на дачу. Я не смог противостоять, хотя, конечно, делать этого не следовало. На дачу нельзя было дозвониться из-за рубежа, в том числе Люси. И вообще мне надо было самому нести груз премии, а не переваливать его на других. Впрочем, 2-3 раза в день корреспонденты все же приезжали на дачу, в том числе фотокорреспондентка, сделавшая снимок для французского иллюстрированного журнала.